чертовой матери. Она ходила взад и вперед по комнате, и картины одна ужаснее другой вставали у нее перед глазами. «Тварь, тварь, какая же тварь!» — твердила она, и сердце у нее непривычно и страшно билось. Однако ничего не произошло. Когда она рассказала об этом отцу, Лев Адамыч только поджал губы, как делала она сама, когда переживала какое-нибудь сильное чувство, и ничего не сказал. Ева злилась, шипела, кричала, даже плакала, но все было напрасно. «Если бы у меня было куда уйти из этого проклятого дома, я бы ушла», — патетически воскликнула она и удалилась к себе в комнату. Она не понимала, почему Лев Адамыч не выгонит Ольгу из дома. Неужели он так ее любит? Это было единственное объяснение, которое она находила его странному поведению. Она не знала, что от страсти, внезапно вспыхнувшей в его душе, давно не осталось и следа. Если бы ей сказали, что причиной, по которой он продолжает терпеть Ольгино присутствие в доме после 5 лет скандалов, ненависти и слез, была маленькая лялька, она бы не поверила. А лялька, которой исполнилось 8, по-прежнему, входя в кабинет к Льву Адамычу, обнимала его за шею, прижимаясь губами к его щеке, называла «папулей», и часами просиживала у него, слушая рассказы о художниках и картинах, и, глядя своими большими серо-зелеными, внимательными глазами на глянцевые страницы альбомов. Картины, висевшие в доме, она давно знала наизусть. Впрочем, кое-какие перемены, обнадеживающие для Евы и чрезвычайно неприятные для Ольги, все же произошли. Лев Адамыч перестал давать Ольге деньги на расходы. Хозяйством по-прежнему занималась Ева, и он выделял ей необходимые для этого суммы. Ольга же не получала ничего. «Иди работать», — сказал он ей, когда она пожаловалась, что ей не на что даже взять такси. Ольга к этому времени уже перестала носить короткие юбки, хихикать с подружками и бегать на танцы. Она стала элегантной 30-летней дамой с претензиями на светскость, научилась произносить подходящие фразы о живописи и с невероятным апломбом оценивать работы художников на вернисажах, куда отправлялась теперь с удовольствием, надев подобающий для такого случая элегантный костюм и незаметно высматривая в толпе пару заинтересованных мужских глаз. К живописи она по-прежнему оставалась совершенно равнодушной. Глава 9. Это случилось летом. Лев Адамыч с лялькой проводили отпуск в Доме творчества художников в Юрмале. Ева стерегла квартиру, а Ольга, пользуясь свободой, развлекалась как могла. Однажды, возвращаясь домой в компании своей очередной приятельницы и 2 мужчин, она забыла ключи, и Ева, услышав звонок, пошла открывать. «Познакомьтесь, это моя дочурка», — насмешливо сказала Ольга, кивнув на Еву, которая выглядела лет на 15 старше ее и всем своим видом напоминала домработницу. Кто-то хихикнул, кто-то пыхнул ей в лицо сигаретным дымом. Она ничего не замечала. Она видела только пару смеющихся зеленых глаз под темными ресницами, которые, казалось, ей смотрели на нее не то ласково, не то насмешливо, не то как-то еще. Она так и осталась стоять у открытой двери, когда они прошли мимо нее и скрылись в Ольгиной комнате. И только едва уловимый запах его одеколона продолжал висеть в коридорном воздухе. Ева вошла в кухню, села на табурет и прислушалась. Они смеялись. Через несколько минут вышла Ольга, взяла 4 рюмки, достала что-то из холодильника и вернулась в комнату. Снова послышался смех, потом музыка, потом опять смех — и звук открываемой бутылки.